передавая запань. Ну, может быть, их лично он и не опознал с такой высоты и с такой дали, однако их белый полуглиссер, конечно, заметил, как не заметить, белоснежного красавца с четкой надписью на борту «Северная звезда». — Слушай, поехали, — сказал Алексей, закручинясь. — Пора уже. — Ехать так ехать, — сразу согласился Егор. — Мне была бы команда взад-вперед. Он извлек из воды кукан с рыбой, швырнул его в лодку, отмотал чалку, оттолкнулся веслом, сел к рулю, Алексей рядом, завел, дал газ, и они понеслись. Через полчаса крутой вираж влево подсказал, что они, оставив Вычегду, входят в устье ее притока. Егор пошарил под сиденьем, достал оттуда низку снулой уже в померкшей чешуе рыбы, протянул своему пассажиру. — На! — Да ты что? — оторопел Алексей. — Куда мне? — Бери, бери. Тут и твоя ведь. — Да куда ж мне ее брать? Сам подумай, я в гостинице живу, графин с водой и вся посуда. Поварихам в ресторане прикажи, зажарят. — Чема! — сглотнул вкусную слюну Егор. — Я в закрытой столовой питаюсь, — объяснил Алексей. — Ужинать опоздал, а до завтрака нельзя, протухнет. Но все же представил себе в мечтах, как он входит в большой, звенящий ложками, скрежещущий вилками зал столовой, идет степенно и гордо, придерживая у бедра на отлете кукан с вальяжными язями, лещами и стерлядками. Все замолкают, выпучив глаза. «Это сколько ж рыбы!» — потрясенно восклицает грудастая буфетчица Зойка. «И не съесть за раз!» «Смотря сколько сидеть!» — усмехнувшись, парирует он. А настоящий Станиславский, жующий в углу казенную треску, вопрошает плотоядно. «Послушайте, где вы это достали? Какая чудесная свежая рыба!» «Наловил!» — небрежно отвечает Алексей. «Вы?» «Я?» «Не верю», — делает жест в отмашку Станиславский. «Ну и черт с тобой, не верь». Из-за сумрачной кромки берега высунулись, подобно приземленным аэростатам, округлые, крашеные серебрянкой бензобаки. На них еще доигрывали сочные пятна вечернего солнца. Алексей догадался, что это и есть те самые бензобаки, которые вызвали бурную вспышку местных патриотических чувств у Семена Ильича Улитина, когда они на Тютчеве подходили к городу на реке, а сам Рыжов не пожелал даже взглянуть. У него и сейчас эти сооружения, эти емкости, прямо скажем, не пробудили душевных волнений. «Да неужто кошкам отдавать? Такую сласть, такую красоту!» — застонал водитель полуглиссера. «А ты почему не возьмешь домой?» «Кому? Кошкам? Нет у меня тут дома. Квартирую у хозяйки. Да мы с ней в контрах, потому что давно не плачено. Отец, мать в районе живут. Я ведь и сам из района». «Не женат?» «Нет, я парень еще. Гуляю взад-вперед». Алексей одобрительно кивнул. Вскоре за бензохранилищем, за той же темной верхней кромкой берега, потянулись седловатые охлупни деревянных крыш, печные трубы, взбоенных чердачные зевы. И этот не слишком живописный, а попросту неказистый пейзаж вдруг показался Алексею очень знакомым. Ах, как знакомо ему это, как досконально известно! Но откуда? Еще не вспомнив откуда, он дотронулся рукой до баранки полуглиссера, наклонился к ветровому стеклу и сказал. «Егор, сворачивай вон туда», — указал пальцем. «Куда?» — подивился Егор, но послушно заложил руль вправо. «Да это не город, слобода еще. Вот-вот, туда мне». Значит, зрительная память не подвела его. У него была отличная зрительная память. «В слободу?» переспросил Егор, атакуя берег напрямки. «Тебе что, не обязательно в городе ночевать?» «Не обязательно», — подтвердил Алексей. «Фью», — весело присвистнул водитель полуглиссера. «Мне ведь тоже не обязательно. Могу заночевать здесь, а утром мы с тобою 10 минут и в городе». «Фью», — беспечно насвистывал он, «тогда и с рыбой никакой мороки нет. Сгодится рыбка. Уж тут в слободе я найду сковородку». «Ну вот видишь, как здорово», — одобрил Алеша. Оставив северную звезду у берега на цепи с висячим замком, все было предусмотрено в хозяйстве Егора, они покарабкались вверх по узкой тропочке.